сделал такое вот четверостишее. Я в поэтическом азарте сказать экспромт вам принужден, что если сон приснится Марти, то этот сон не Мартинсон. Мы, привыкшие к постоянным шуткам, экспромтам и каламбурам, возникавшим в непринужденной застольной беседе, лениво хмыкнули в знак одобрения, и тут Светлов без всякой паузы сказал: «Я хочу ответить», и прочел вот что: «Я вам ответить не замедлю, сказать вам правду принужден, что если сон увидит Мендель, то этот сон не Мендельсон». Тут мы с Олешей расхохотались. Уж больно быстро, лихо и точно, используя заданный прием, был выдан ответ. Честно сказать, я мучительно шевелил губами, напряженно пытаясь тоже включиться в эту игру ума, но сошел с круга, так ничего и не придумав, не то что достойного, но хотя бы просто минимально схожего. А Веня Рискинд в игре не участвовал. Он тихо, чуть посапывая, спал, прислонившись к стенке и положив на столики короткие пухлые руки. Видать, накануне на телеграфе беднягу часто будили сообщениями, что Петропавловск на Камчатке не отвечает, и в Комсомольске-на-Амуре такого номера нет. Вспоминаются и другие шутки Олеши и Светлова, услышанные мной во время наших национальных встреч. Шутки эти всегда экспромтные и свидетельствуют об удивительном литературно-метафорическом даре, острой наблюдательности их авторов. Олеша, открытая коробка шпрот выглядит как народный хор, напоминает сложенные на животе руки. Светлов, немало русских отчеств выглядят как югославские фамилии. Иванович, Петрович, Маркович, Олеша. А многие русские имена и фамилии, будучи прочитаны справа налево, по своему звучанию напоминают турецкие. Например, Аведебел Адзедан, Надежда Лебедева, Вортеп Мискам, Максим Петров, Авородис Арик, Кира Сидорова. Светлов. И на колхозном огороде он целовал ее в укропном уголке. Олеша, раков не едят, их разрушают. Светлов, подали мозги, такие свежие, как будто теленок ими еще ни разу не думал. Олеша, банка с красным маринованным перцем похожа на раздевалку в общежитии у гномов. Олеша, когда у Архимеда прохудилась бочка, он решил купить новую. Денег у него не было, и он попросил друзей одолжить ему. Отсюда и пошло выражение «деньги на бочку». Вобла, близнецы и капитан. Так вот, сидели четверо за столиком в кафе «Националь». Светлов, Олеша, Рискинд и... Ну, дорогой читатель, вы уже знаете, кто четвертый, догадались. Надо сказать, что все официантки кафе обожали Юрия Карловича. Никакого дохода он им не приносил, ограничиваясь парой чашечек кофе, чего там греха таить, стопочкой прозрачной жидкости. Они в немногие свободные минуты любили вести с Олешей задушевные беседы. Несмотря на то, что далеко не всегда понимали парадоксальную, лексически усложненную, витиеватую речь писателя. А на похоронах Юрия Карловича эти милые и скромные женщины безутешно и горько рыдали не в пример ряду его коллег, явившихся на эту печальную церемонию по разверстке писательского начальства. «Мадам», — обратился Юрий Карлович к одной из официанток, — «вот тут Вениамин Наумович кое-что принес. Не откажите в услуге делегату Первого съезда писателей». Отдайте, пожалуйста, для разделки на кухню этот раритет. Это безвременно погибшее, скромное создание матери природы. По сигналу Олеши Рискинд вытащил из замызганного брючного кармана газетный сверток с пятнами жира и торжественно вручил официантке Симе. Только, пожалуйста, мелкими ломтями, и чтобы не распалась икра. Эти бывшие будущие рыбы. Тоном миллионера, дающего указания дворецкому касаемо предстоящего банкета, распорядился Олеша. Через несколько минут Сима принесла на несоответственно большом, сравнительно с величиной продукта, блюде, аккуратно разделанную и порезанную с далеко друг от друга отстоящими кусочками обыкновенную тощую воблу. Традиционная веточка петрушки была небрежно вставлена в удивленно раскрытый рот гильотинированной головы. Меня всегда удивляла эта мания кухонных эстетов совать впоследствии никем не съедаемую растительность во рты рыб и поросят. Впрочем, у работников общепита свои понятия о красоте окружающего нас мира. Мгновенно появилось неизвестно кем заказанное пиво, и мы, вооружившись вилками, Рискинд пальцами, принялись за вожделенную закусь. Какой-то здоровенный мужик в полувоенном кителе, который в те времена носили ответственные работники, и подделывающиеся под них мелкие снабженцы, подозвал Симу и, кивнув в нашу сторону, о чем-то спросил. На что-то отрицательно покачало головой, после чего он подошел к нашему столику и, показывая на жалкие остатки воблы, строго спросил: «Откуда у вас это?» На что Светлов, притянув вопрошающего к себе закительную пуговицу, сообщил в полголоса и весьма доверительно: «Понимаете, товарищ, в дирекции здешнего кафе есть обильный тайный запасник.